Вскоре беглецы уже вовсю уплетали тельные. Седобородый Тетей, при свете лампы на лице у него обнаружились клейма «Вор», разлил травник. Саша держал перед гостями речь. «Значится так. Ты, Петя, и вы две. Рассказываю, что есть наша свобода, чтобы понимали, в каком вы здесь о полнейшем порядке. Сейчас на Москве три важнейшие шайки. Одна в Грузинах. Ребята там теплые, числом до сотни. Кистенем метут, будь здоров, не кашляй. Но в чужие улицы не суются, проще говоря, домоседы. У нас с ними лад. Вторая знатная шайка поблизости, на Драчевке. Те нам вообще как братаны. Вместе, бывает, на делопроизводство ходим. Случись что, мы их выручим, а они нас. Ну и третье, самое на Москве опасное, это мы, вардалаки. Такое у нас прозвище. Или иногда называют звери волчьей долины. Где бы в городе вы ни находились, если прижмут вас фартовые, скажите, мы при вардалаках. И тогда вас никто не обидит. Даже лишак, поинтересовался Охлестышев. «Кабы свиньи рога всех бы сосвету жила», — усмехнулся Батырь. «Что, лишак? Он, конечно, Иван, и по этому праву все-таки фигура, но не московский, а пришлый. Спрыть вардалаков не потянет. У нас поведенция простая. Кому не мило, тому врыло. Если станет лезть, пожалуйся мне. Я ему бороду на... простите, княгиня, кое-на-что натяну». При этих словах Батырь отпил травника и закусил малосольным огурцом. Оглянулся на темное окно, спросил. «Сколько сейчас, кто знает?» «Ах, Ольга, получи обратно свои часы», — спохватился Петр. «Сейчас половина первого до полудни. Надо поспешать. Оставляю вас на Тетея. Он мой старинный товарищ и комендант слободки. Ляжьте в дальних комнатах и ничего не опасайтесь. Отдохните, устали чай. Утром я вернусь и решим, как дальше жить». У Охлестышева и впрямь уже слипались веки. День, начавшийся в камере Бутырки и закончившийся в воровском притоне, получился перегруженным событиями. Ольга с камеристкой тоже утомились. Все безропотно ушли спать. Заботливый Тетей показал гостям, где отхожие, и выдал Евникии таз и кувшин с горячей водой. Женщины быстро уснули. Петру же пришлось еще идти в горницу, когда он услышал оттуда знакомый голос. Это вернулась Мартира Макаровна. Гулящая расспрашивала Тетея так громко, что подняла бы и покойника. Охлестышев счел себя обязанным поздороваться. Толстая, румяная, красивая и веселая — вот главные характеристики Мартиры. Бойкая девушка. Она у всех окружающих сразу создавала приподнятое настроение. Петр заметил это еще в тюрьме, где гулящей улыбались даже самые суровые надзиратели. Притом подруга Батыря была очень набожна. Увидав гостя, Мартира Макаровна расцеловала его в обе щеки и тут же пристроила к делу. «Петр Серафимович, разберите, пожалуйста, мое затруднение. Пришли ко мне нынче трое хранцузов. Ничего так, ребята, ласковые, не обидели. Тебя, мне кажется, мужчины никогда не обижают. И то правда. Мы от вашего брата больше хорошего видим, нежели плохого. Но вот чем они расплатились. Поясните, дурехи безграмотные, что это будет на наши рубли?» И она протянула каторжному горсть серебра различного калибра. Тот подошел к лампе и принялся разглядывать монеты. Так, прусские зебельгроши, пимонтский скуда и австрийский двойной талер. По курсу берлинской биржи примерно 2 рубля 70 копеек на серебро. «Это с 3-х-то человек?» — расстроилась гулящая. «Не густо. Анчутка его раздери. Обманули девушку про хвосты. Жалко-то как. Научите тогда, как в дальнейшем поступать, явите милость. Столько тысяч мужиков голодных до нашего тела в Москву пришло. Капитал можно составить. Я домик свой ребятам показала и ожидаю теперь множество гостей. Работы непочатый край. Но сколько же мне с них брать? коли у них такие непонятные деньги. С нашими у меня твердая цена. Рубь с четвертаком. С куржавыми. Ассигнации я не беру. Ты смотри по весу. В русском рубле чистого серебра 4 золотника 31 доля. С четвертаком выйдет чуть более 5 золотников. Европейское серебро пробой обычно ниже и меньше монетный вес, особенно у Рейнского союза, то бишь у немцев. А чего из этого следует? Захлопала глазами мортира. Из этого следует, что тебе не нужно считать по номиналу. Забудь про цифры на монетах. Иначе запутают и опять обманут. Бери по весу, так, чтобы их монеты были примерно в 1,5 раза тяжелее, чем наш руб с четвертаком. Гуляща наморщила лоб, повторяя про себя последнюю фразу, потом кивнула. Поняла. Это мы управим. Ежели и обмешурись, то ненамного, а можно и оптичные весы спроворить. Вот сегодня ты недополучила около 1/2 своего тарифа. Черти! Мать их у отца! А такие обходительные были. Но это только в первый раз, по нашей неопытности. Больше уж у них мошенничество не пройдет. Спасибо, Петр Серафимович, за вашу, как ее сказать, арифметику. А теперь откройте, что за княгиню вы привезли. А то вон тетей сам в недоумении. Разъяснить не сумел, а нам любопытно. Петр как мог изложил историю Ольги и свое к ней отношение. Сентиментальная душа Мартира Макаровна чуть не всплакнула над судьбой жены, брошенной законным супругом в минуту испытаний, и обещала беглому каторжнику, что никто тут княгинюшку не обидит, она сама за этим проследит. На этой ноте Петр отправился, наконец, спать. Проснулся он, когда уж совсем рассвело. Из горницы доносился громкий шум. Охлестышев оделся, обулся и пошел на голоса. Все столы в заведении были заняты. 50 вардалаков дуванили, делили ночную добычу. Перед каждым лежали груды вещей. Столовое серебро, отрезы дорогих тканей, меха, каминные часы вперемешку с головами сахара и бутылками. Пещера Али-Бабы, а не пивная на окраине Москвы. Посреди комнаты, упираясь головой в низкий потолок, возвышался Саша Батырь. Он был в шикарной бобровой шубе, а на обоих мизинцах сверкало по перстню. Увидав приятеля, Саша подбежал, за руку подвел его к стойке и громогласно объявил. — Господа вардалаки, вот, прошу жаловать сего человека, словно бы то был я сам. Петр Серафимович Охлестышев, наипервейший товарищ мой с малолетства. Это он со своим умом научил меня сбежать. Лишен дворянства по облыжному обвинению, составленному псами-сыщиками. Петр Серафимович, а также его тетка, княгиня Шихонская, со своей трясогузкою, находятся здесь под моею рукою. Стало быть, и вы все должны беречь их, защищать и не обижать. Ура господину Охлестышеву! Всем выпить канки за его здоровье! 50 луженных глоток заревели разом. Петру налили в оловянный стакан полугара и заставили чокнуться с каждым из вардалаков. Парни подходили по одному, представлялись и уступали место следующему. Когда процедура знакомства закончилась, каторжник смог спросить у друга: «Ты как это все добыл? У своих русских отымал?» «Нет, только брошенное взял. Айда с нами, сам увидишь». Там добра на всех хватит. Народ разбирает, почтительно так, без мордобоев. Тут наши, там французы. Мы на Никитскую сбираемся. Едешь? Веселое дело. Дадут в мешок, не дадут в другой. Саш, как же я чужое буду брать? Оно же чужое. Да оно сейчас ничье. Ну, не уверен. Хотя из любопытства разве? Внукам у камина, чтобы было что рассказывать. Какие нахрен внуки? Тут такой случай. Богатство можно сколотить в 2 дни, а после никто не станет разбираться, откуда вдруг у тебя капитал возник. Смотри, сколько я надыбил за полночи. Три лоханки, веснух двое, сверкальцев, целый шерман. А пошли. Брать ничего не буду, а поглядеть погляжу. Только как с Ольгой быть? Что она без меня, боязно ей? И потом, не может же княгиня жить в таком притоне. Надо бы другое место найти. Сухари шмонал. Мартира уже все за нас с тобой придумала. Ее твоя любовь-морковь впечатлила. Она девка добросердная. Княгиня с Явкой переезжают в Нижний Кисельный переулок. Будут жить за стенкой с Кулевриной. У вас тут слободка или артиллерийский парк? Что еще за Кулеврина? Кулеврина Степановна. Подружка Мартиры Макаровны. Длинная и тощая, потому так называется. Но и на Косте находятся любители. Гулящая? А то! Что за дом хоть? Не собачья конура? Добрый пятистенок. Там сейчас бабы убираются, полы намывают. К обеду новоселье справим. Хозяйка им за кухарку станет. Муж ее приличный налетчик. Вон у окна сидит. Саш, им пока платить нечем. Поверь, пожалуйста, в долг под мое поручительство. Ольга богатая, потом все вернет. Не майся из-за ерунды. Тут такое творится, а ты копейки считаешь. Разберемся. Спасибо, но ведь Кулеврине твои французы пойдут. Беспременно пойдут. Даже косяком, и что с того? А вдруг они за стенку сунутся, Ольгу обидят? Это как? Там тетей с ребятами, они порядок соблюдут. Если кто хамить начнет, деньги не платить или еще чего, так и в морду поймает. А дальше? Ну и забьют они наглеца, тот обидится и приведет 100 человек с ружьями. Что твой тетей тогда сделает? Ты, Петь, видать, с солдатами дел не имел. За баб положено платить, и все солдаты об том знают. Тех, кто мошенничает, во всем мире бьют. И в Москве тоже бить будут, потому обычай. Ей же одеться, обуться надо, детенков кормить, у кого есть. Это в мирной жизни так, и то усомнюсь. А тут война. Пришли мародеры, привыкшие брать чужое без спросу. Зачем я с тобой спорю? То, чем ты меня стращаешь, нынешним утром уже случилось. Полячок один Кулевриной попользовался, а платить не захотел. На том как раз основании, что завоевателям де оно дозволяется. Детей его поучил и соргу, какую в карманах нашел, отобрал и выгнал. Пан разобиделся и побег на Лубянку жаловаться. Там французов целая дивизия стоит, помнишь? Вчера мы их переулками объезжали. Ну, те и пришли. Слово в слово как-то обещал. 100 человек с ружьями. И разобрались. Я уж хотел тебя будить, да в них свой толмач отыскался, бывший графа Салтыкова крепостной человек. 10 лет, как убег в Данцинг, на всех языках чешет. Он и спотворил. Чего спотворил-то? Причину разъяснил. За что поляку Харьковской губернии, Мордасовского уезда, город Рыльск начистили. Пришли-то такие сердитые, усы, как у тараканов, в медвежьих шапках, страсть. Всю слободку обещали пожечь. А как Калеврина рассказала про нехороший ляха поступок, то и вскрылось. Осерчали французы. Уж они били проходимца, уж лупцевали. Этак даже в русской полиции не бьют. Бросили потом в телегу, может, и не живого, и куда-то увезли. И обещание дали, что бабам больше обид них не будет. Неужели ты в это веришь? Напьются и забудут? Французам сейчас в Москве слово поперек не скажи, захватчики. Эти не забудут. Там есть один. Жаком кличут. На большой ихний, по-нашему, как бы фельдфебель. Ростом почти с меня. Выпили мы с ним и сдружились. Жак сказал, в случае чего идите прямо ко мне, на Кузнецкий. Любого коротим. Особливо, кто станет Мартиру с Кулевриной обижать. Так что никто твою княгиню драгоценную не тронет, не бойся. И тетей не даст, и солдаты понятия получили. Иди, объясни ей про новоселье, да поедем на дело производства, а то без нас все разберут. Охлестышев набрал у буфетчика калачей, каленых яиц, печенки и отнес женщинам. Ольга очень ему обрадовалась. Второй день они общались только на людях и при обстоятельствах весьма драматических. Времени объясниться, а тем более понять эти обстоятельства, у них еще не было. 4 месяца назад влюбленных разлучили, а потом Ольга стала княгиней Шихонской. Это сильно смахивало на предательство. Хотя Петр склонен был понять барышню, пропасть оставалась пропастью. Узы брака, освященного венчанием, не перешагнешь и не объедешь сбоку. Все переплелось и перепуталось. Как разобраться в этом? Виновата она пред ним или нет? Могут они быть счастливы вдвоем или все потеряно безвозвратно? Требовалось привыкнуть друг к другу заново и потихоньку вычеркнуть старые обиды. И все это на краю бездны, под боком у войны. Жизнь словно пробовала молодых людей на излом. Водоворот событий нес влюбленных против их воли. Слава Богу, пока в одном направлении. Неизвестность, зыбкость завтрашнего дня пугала и завораживала. По городу ходила смерть. Но в эти жуткие дни, которые могли кончиться катастрофой в любой момент, Петр и Ольга были по-своему счастливы. И хотя их счастье было похоже на карточный домик, оно все равно грело. Известие, что они с Евникией переезжают в обывательский дом, княгиню обрадовало. Петр вызвал коменданта и поручил женщин его попечению. Обещался вернуться в полдень на новоселье и побежал на улицу к другу. Саша сидел в их вчерашнем трофее и нетерпеливо поигрывал вожжами. Знакомая буланка рванула с места, как породистый рысак. 4 других телеги, набитые вурдалаками, ехали следом. Налетчик уверенной рукой направил свой отряд вверх по Неглинной, потом свернул на Кузнецкий мост. Улица оказалась забита французами. На биваке был устроен огромный и шумный базар. Перед каждым домом возвышалась большая куча награбленных вещей. От бутылок с уксусом до мебели и пианино. Хозяин сидел на стуле и курил трубку или отхлебывал с бутылки и отчаянно торговался с покупателями. В толпе перемешали все мундиры великой армии. Итальянцы, вестфальцы, саксонцы, поляки, голландцы, далматинцы. В роли торговцев выступали старая и молодая гвардия. Остальные вынуждены были покупать у них. А как смотрелись грозные завоеватели! Они словно сошлись на маскарад. Один щеголял в гарусной шали, второй парился в собольей шубе, третий завернулся в шитый золотом халат, четвертый напялил зачем-то поповскую рясу. Общеармейская братья толкалась, бронилась, торговалась и скупала все без разбору. Появление колонны бородачей вызвало удивление, но никто не пытался остановить вардалаков. В одном месте батырь придержал буланку, соскочил с телеги и подошел к усатому великану в мундире фланкера молодой гвардии с нашивками сержант-майора. «Жак!» Два гиганта обнялись, как добрые знакомые. «Смотри, Жак, вот это мой лучший друг. Петь, переведи, кто ты есть». А Хлестышев подошел и представился. «Теперь спроси у него, что стало с тем поляком?» «А!» — отмахнулся Жак. «Отдали легиону Вислы. И строго-настрого велели больше так не делать. И что же легионеры?» «А что легионеры?» — удивился фланкер. «Ежели гвардия велит, это всегда исполняется». «Что я тебе говорил?» — обрадовался Саша. «Солдаты — люди с понятием. Ну, поехали». Колонна прошла насквозь Камергерский переулок, пересекла Тверскую и свернула в Никитниковский. В воздухе сильно запахло гарью, небо затянуло густым зловещим дымом. Вдруг откуда-то сверху прямо в телегу упала горящая головня. Солома под ней сразу вспыхнула. Ахлестышев чертыхнулся и выбросил головню на мостовую. «Однако», — только и сказал Саша Батырь. Оказавшись на Большой Никитской, налетчики словно переместились в другой мир. Здесь тоже кучками гуляли французы, но их уже было меньшинство. Намного больше виднелось русских пехотных солдат. Целыми толпами они ходили по округе, в полной амуниции и с ружьями. Захватчики смотрели на них с недоумением, а, столкнувшись лоб в лоб, уступали дорогу. Многие из пехотинцев были пьяны и тащили награбленные вещи, но имелись и те, которые ничего не тащили, курили трубки и фланировали с видом наблюдателей. Наряду с французами грабежом занималась уже знакомая Хлестышева по вчерашнему дню чернь вперемешку с дезертирами. Отличались и подмосковные крестьяне. Эти действовали сплоченными отрядами, разъезжая на огромных ломовых телегах, запряженных сильными лошадьми. Крестьяне врывались во дворы, допрашивали уцелевшую прислугу, ловко находили тайники со спрятанным добром и грузили его на возы. Вооруженные топорами, они никому не уступали дорогу, и связываться с ними не решился даже Саша Батырь. Но в конфликтах и не было необходимости. Брошенных богатств хватало на всех. Найдя особняк по фасонистей, на углу Калашного переулка вардалаки разделились. Несколько человек вошли через парадное, вырвав дверь лошадью, а Саша с парой помощников, сломав калитку, начали обыскивать дворовые постройки. А Хлестышев увязался за ними. «Во, смотри!» — ухмыльнулся Батырь, зайдя в кладовую. «На дальней стене, видишь? Штукатурка еще не обсохла. Кругом одно и то же». Действительно, одна из стен была побелена совсем недавно, и сквозь побелку проступали сырые разводы. Никакой фантазии у людей. Как поняли, что Москву отдадут, слепили на скорую руку. Уложили туда стрень-брень, а сами драпанули. Тоже мне тайник етит их через коромысло. С порога, видать. Степка, ломай! Плечистый Степка размахнулся и одним ударом кувалды проломил в стене дыру. Расширив ее, Саша Батырь пролез внутрь и стал выбрасывать спрятанные там вещи. Больше всего оказалось добротной, неношенной одежды, и мужской, и женской. Еще обнаружились персидские ковры, большое зеркало в золоченой оправе, два серебряных блюда, сундук со столовым бельем, три хрустальных люстры и сервиз на 12 персон сербской работы. «На-ка, приоденься!» — Саша кинул товарищу узел с мужским платьем. «Гля, какие клевые бандырь с камзолкой! И шкеры совсем навье, а то ходишь, что босяк!» И Хлестышев, хоть и обещал ничего не брать, безропотно переменил одеяние. «Зеркало мартире подарю», — озабоченно оценил добычу Батырь. «И люстру одну». «А тарелки брать или нет, как думаешь? Мы такими не пользуемся». «Возьми», — посоветовал Хлестышев, — «потом продашь. Не меньше 2000 ассигнациями выручишь». «Ого! Вот от тебя пользу беру». «А это что за кле? Непонятная хреновина, а под ней камень-маргарит. По что она?» И налетчик показал большую плевательницу из серебра, золоченую и украшенную жемчугом. Каторжник объяснил приятелю, тот обрадовался. «Будет куда в старости плюнуть!» И тоже прихватил с собой. Петр помог грабителям перенести находки в телегу. Еще кое-что вардалаки обнаружили в самом особняке. Они раскладывали добычу по вазам, как вдруг ставни соседнего дома разом распахнулись. Из окон вырывались сожженные языки пламени, густой черный дым повалил вверх. Что-то лопалось и взрывалось внутри. «Ребята, текаем!» — скомандовал Батырь. Но пробиться вперед оказалось невозможно. У Никитских ворот полыхало сразу в нескольких местах. Огненный ветер бил в лицо, обжигая кожу. Лошади заржали и стали метаться в страхе. Саша развернул отряд, и они через Большой Кисловский переулок выбрались на воздвиженку. Тут тоже горело полдюжины домов, но искр и дыма было меньше. Вардалаки сунулись к Пашкову дому. Там вовсю хозяйничали шестеры в зеленых эполетах. Невысокие, ловкие, они громили здание с одного конца, пока оно горело с другого. Саша полюбовался их слаженной работой и тронулся к бульварам. В конце воздвиженки они обшарили богатую усадьбу Талызина и нашли много вина и провизии. Решив, что добычи уже достаточно, Батырь велел возвращаться домой. По длинному Калашному переулку колонна выехала на Тверской бульвар. Здесь не замечалось ни огня, ни дыма. Русские мушкетеры толпились на тротуарах вперемешку с французами, но последних было значительно больше. Из окон домов высовывались во множестве наши раненые в грязных окровавленных повязках. Они умоляли принести им воды и хлеба. Крики этих коллег, брошенных армией, сопровождали отряд и на Страстном бульваре. Вдоль улицы стояли распряженные телеги, тоже набитые увечными солдатами. Это мобилизованные крестьяне, привезя раненых в Москву, бросили свои повозки и удрали верхом, чтобы их не привлекли вторично. Кое-где возле госпиталей суетились французские лекари. Они пытались помочь несчастным, но тех были тысячи, и французы не справлялись. Батыр правил с каменным лицом, торопясь быстрее проехать мимо. Только однажды он повернулся к Петру и сказал сиплым голосом: «Ну что я могу поделать?» «В городе разгорается большой пожар», — в тон ему ответил Охлестышев. «Они же все сгорят». Налетчик при этих словах еще сильнее стегнул буланку. Они резко завернули на Петровский бульвар, и оба хором вскрикнули. Со стороны Драчевки на слободку надвигалась сплошная стена огня.